Глава 32. Пока я добирался до квартала, где живут преподаватели Хаверфордского колледжа, успело стемнеть. Из аэропорта я поехал на машине, один. Такие поездки я предпочитаю совершать в одиночку. Я езжу быстро. Сейчас к скорости добавилась ярость. Увидев меня у своего порога в столь поздний час, Иэн Корнуэлл не знает, как реагировать. В глубине души он трепещет перед моим именем и сознает, сколь важную роль играет моя семья в финансовом положении колледжа. Но еще сильнее, в чем я убедился, он вообще не хочет иметь никаких дел ни со мной, ни с жутким прошлым, которое я вновь тащу в его жизнь. «Уже поздно», — говорит Иэн Корнуэлл, когда я поднимаюсь на крыльцо. Он загораживает дверь, не собираясь меня впускать. «Я в прошлый раз сообщил вам все, что знаю». Я киваю. Затем, без предупреждения, сильно бью его в живот. Он складывается по линии талии, словно там есть петли. Я вталкиваю его в дом и закрываю за собой дверь. Я точно рассчитал удар, чтобы временно перекрыть ему дыхание. Глаза Корнуэлла округлились от страха. Он кряхтит, силясь вдохнуть. Знаю, что мне должно быть паршиво от такой манеры общения, но, как я уже объяснял, насилие впрыскивает в меня адреналин. Было бы глупо врать и делать вид, что это не так. Он валится на пол. Когда вам не продохнуть, это означает, вы получили удар в солнечное сплетение, вызвавший временную спазму диафрагмы. Такое состояние длится недолго. Я пододвигаю стул и сажусь рядом. Жду, пока к нему вернется способность дышать. «Убирайтесь!» — цедит сквозь зубы Корнуэлл. «Полюбуйтесь». Пьер Эммануэль помог мне сделать плохонькие отпечатки с двух негативов. Я бросаю отпечатки на пол. Он смотрит на них, потом в полном ужасе смотрит на меня. «Негативы этих снимков были спрятаны внутри картины Вермеера», — говорю я. «Я не понимаю. Эти девушки — жертвы из хижины ужасов». Его глаза вновь широко распахнуты. В них смесь страха и полного замешательства. До него не доходит. Пока не доходит. «Какое отношение они имеют?» «Иэн, у меня нет времени на болтовню. Еще раз вас спрашиваю, что на самом деле произошло в ночь ограбления?» Он держится за живот и кое-как садится на пол. «Завтра у него будет болеть живот. Я вижу, как его ум ищет выход, и у меня почти не остается сомнений. Иэн Корнуэлл знает больше, чем говорит». Я говорю, «почти не остается сомнений» вместо «не остается», поскольку меня можно одурачить с той же легкостью, как и любого человека. Те, кто думает, что они не могут ошибаться, первостатейные глупцы, сверхуверенные, тоже первостатейные глупцы, и еще первостатейные глупцы не знают о том, что не знают. Будь я сейчас склонен к предположениям, то сказал бы, что в данный момент профессор Иэн Корнуэлл тянет время, лихорадочно оценивая все свои возможности. Я показал ему два жутких снимка 15-летней девочки. Назовем ее Джейн Доу. На обоих она совершенно голая, лежит на животе, перевязанная колючей проволокой. Я сделал это, чтобы нагнать на него страху и заставить рассказать правду. Однако сейчас у меня появляются сомнения, не зашел ли я слишком далеко. Вдруг эти картинки не подтолкнули его к признанию, а вызвали ступор? Меня заботит направление, в каком сейчас работает его мозг. Я догадываюсь, в каком. Допустим, он признается в чем-то, касающемся кражи картин. Но не потянется ли оттуда ниточка к немыслимым преступлениям в хижине ужасов? Не кончится ли это обвинением его в пособничестве? До сих пор молчание его выручало. В конечном итоге молчание вынудило ФБР отстать от него. Молчание уберегло его от тюрьмы. Его мозговые колесики крутятся очень шустро. «Я бы очень хотел вам помочь», — вполне предсказуемо начинает Иэн Корнуэлл. «Но я говорю правду, я ничего не знаю». Многие боевые искусства имеют дело с тем, что мы обычно называем болевыми точками, с умением надавить или ударить по чувствительным нервным узлам, причинив противнику боль. Я бы не советовал использовать эти приемы в настоящей схватке. Там вы и ваш противник находитесь в постоянном движении. То есть там две движущиеся цели, а потому наносить удары с предельной точностью, какую требуют подобные техники, попросту нереально. Умело задействованная болевая точка способна вызвать мучительную боль, но опять-таки вы не знаете болевого порога вашего противника. Часто противники уворачиваются от вашего маневра и обрушиваются на вас с такой силой, какой вы и не ожидали. Ну что? «Надавить на вас моей точкой зрения? Простите за шутку. Болевые точки великолепно действуют в более пассивных обстоятельствах. Их, если угодно, можно уподобить более утоляющему средству. Если вы, например, хотите безопасно и эффективно выпроводить из паба подгулявшего посетителя или освободиться от захвата, они окажутся полезны. Приведу более яркий и уместный в данном случае пример. Если вы хотите через боль сделать кого-то сговорчивее или разговорчивее, эти точки оказываются пугающе эффективными. Избавлю вас от лишних технических подробностей. Сейчас я одной рукой хватаю Корнуэлла за волосы, удерживая на месте, а большой палец другой руки глубоко вдавливаю ему в шею, точнее, верхнюю часть плечевого сплетения над ключицей, известного как точка Эрба. Тело Иэна Корнуэлла дергается, словно я ударил его электрошокером. Вообще-то, мне бы не помешало захватить с собой эту вещицу. Он пытается рычать. Неожиданно для него я убираю палец, давая Корнуэллу секундную передышку, но останавливаться на этом я не намерен. Я быстро перехожу к другой точке на нижней части его бицепса, сильно надавливаю и прикрываю ему рот. После этого я возвращаюсь к точке Эрба и с еще большей силой давлю на нервный узел. Иэн Корнуэлл бессильно трепыхается, как рыба, которую только что вытащили из воды и бросили на палубу. Я сажусь на него верхом, пригвождаю к полу и добираюсь к болевой точке под челюстью. Его тело деревенеет. От этой точки перебираюсь к вискам и снова возвращаюсь к шее. Соединяю пальцы наподобие наконечников копья и глубоко заталкиваю в подушные ямки. Когда я резко надавливаю ему на затылок, его голова дергается, и он закатывает глаза. Конечно, я мог ошибиться. Мы уже обсуждали такую вероятность. Возможно, Иэн Корнуэлл с самого начала говорил правду, и он действительно невиновен, поскольку оказался жертвой двух грабителей в масках. Если да, мы скоро в этом убедимся, и тогда мне станет погано за то, как обошелся с ним. Насилие — это наркотик, но я не наркоман и не садист. Может показаться, что я пытаюсь уравновесить свои противоречивые ощущения, однако я не чужд эмпатии. Если окажется, что я причинил боль невиновному человеку, мне потом будет скверно. Но жизнь полна критических ситуаций, взвешивание «за» и «против». Если мы с Эммой, не говоря уже о следователях ФБР, занимавшихся этим делом по горячим следам, уверены, что Иэн Корнуэлл сказал неправду, мой переход за черту дозволенного принесет ощутимый результат. И потому я продолжаю давить на болевые точки Корнуэлла. Бесстрастно, методично, пока он не раскалывается и не рассказывает мне, как все было на самом деле. История оказалась весьма интересной. Вот что рассказал мне профессор Иэн Корнуэлл. За 3 месяца до похищения картин Вермеера и Пикассо молодой Иэн Корнуэлл, стажер, год назад окончивший Хаверфорд, познакомился в местной пиццерии с очаровательной девушкой по имени Белинда Эванс. По его словам, Белинда была сногсшибательной. Длинные светлые волосы, загорелая кожа, он втрескался по уши. Поначалу Белинда говорила, что учится на первом курсе университета Виланова, но по мере развития их отношений сообщила своему кавалеру, что на самом деле учится в 10 классе старшей школы Реднера. Родители у нее очень строгие, и потому отношения между ней и Корнуэллом должны сохраняться в тайне. Иэн Корнуэлл согласился. Он вовсе не хотел, чтобы стало известно о его отношениях с 10-классницей. Это не лучшим образом повлияло бы на его научную деятельность и продвижение по карьерной лестнице. Словом, бурно развивающийся роман натолкнулся на препятствие. Влюбленным требовалось место для встреч и траханья. О встречах в доме Белинды, где строгие родители, нечего было и думать. Жилище Иэна на территории кампуса тоже исключалось. Он жил вместе с 3 стажерами, которые наверняка не станут держать язык за зубами. Белинда предложила решение. По ночам Иэн работал охранником в зале основателей. Работа была, мягко говоря, нудная и однообразная. Никаких событий в сонном кампусе Хаверфорда не происходило. По большей части Иэн сидел за столом, читал и занимался своими исследованиями. Почему бы ему тайком не впускать Белинду в зал основателей, где они смогли бы весело проводить ночные часы? Возбужденный перспективой свиданий, Иэн с готовностью согласился. По его подсчетам, за 3 месяца влюбленные голубки встречались раз 10. Он все сильнее западал на Белинду. Проникнуть на территорию кампуса тогда не составляло труда. Белинда подходила к запертой задней двери. Там висела примитивная камера наблюдения, выведенная на настольный монитор Иэна. Белинда улыбалась и махала рукой. Увидев любимую, он шел открывать, впускал ее и... Об остальном вам легко догадаться. Но в одну из ночей, а это и была ночь ограбления, увидев на экране монитора Белинду, Иэн привычно открыл дверь и оказался под дулом пистолета мужчины, чье лицо закрывала лыжная маска. Поначалу Иэн подумал, что злоумышленник силой оружия заставил Белинду провести его внутрь. Однако вскоре выяснилось, юная красавица и человек в лыжной маске действовали сообща. Он держал Иэна на мушке, а Белинда с ледяным спокойствием, такого тона Иэн не слышал у нее никогда, объясняла, как ее возлюбленному, теперь уже бывшему, надо себя вести. Иэн узнал, что его сейчас свяжут. Затем он должен будет рассказать властям, что двое грабителей, переодетых полицейскими, обманули его, и он их впустил. Далее он узнал, что ограбление будет выглядеть аналогично ограблению музея Гарднер в Бостоне, чтобы сбить полицию с толку. Говорила одна Белинда, ее напарник в лыжной маске все это время держал Иэна на прицеле. Белинда пригрозила Корнуэллу. Если он проговорится, она заявит, что идея ограбления целиком принадлежала ему. Ведь это он их впустил. Более того, ему почти нечего сообщить полиции. Лица ее напарника он не видел, а про себя она ему все наврала. Ни в какой старшей школе Реднера она не учится, и звать ее не Белиндой. После этой ночи он больше никогда ее не увидит. Даже если он расскажет полиции правду, зацепок у полицейских практически никаких. Он только себе повредит. Ведь это он целых 3 месяца пускал несовершеннолетнюю в зал основателей. В лучшем случае Иэна уволят за нарушение правил, а его научная репутация будет запятнана. Для пущей серьезности Белинда добавила, если Иэн все же проговорится, они вернутся и убьют его. Пока она произносила эти слова, человек в лыжной маске держал Иэна за загривок, приставив дуло пистолета к глазу. Наутро, когда Иэна нашли связанным в подвале, он все же думал рассказать правду. Однако агенты ФБР вели себя настолько агрессивно и были так уверены в его виновности, что последствия, обрисованные Белиндой, показались ему реальными. Допустим, он возьмет вину на себя, расскажет все без утайки, а власти не найдут ни Белинды, ни мужчины в лыжной маске. Удовлетворятся ли ФБР его показаниями или им понадобится козел отпущения, который в лучшем случае проявил преступную беспечность, постоянно впуская потенциальную грабительницу? Иэну было ясно. Надо молчать и выпутываться. Пока он сам не проколется, ФБР нечего ему предъявить, поскольку к их разочарованию он невиновен. И обвинить Иэна они смогут только в том случае, если он расскажет правду о своей непричастности. «Потом вы когда-нибудь видели Белинду Эванс?» — спросил я. Он замешкался. Пришлось снова сложить пальцы рук копьем. «Да», — признался он, — «через много лет». Хотя он не уверен, что это была Белинда. А вот здесь, по-моему, он соврал. Он ее узнал. Полуночный секс с Хеленой проходит не самым лучшим образом. Когда я уезжаю от Иэна Корнуэлла, уже слишком поздно, чтобы заниматься дальнейшими поисками. И вряд ли мне сейчас нужно спешить. Теперь я знаю все. Остались кое-какие недоработки, но с ними можно повременить. За ночь Кабир и другие мои помощники нароют еще подробности, и я твердо уверен, к утру все станет ясно. Следуя этому доводу, я направляюсь для условленного секса с Хеленой. Она полна желания и энтузиазма. Я же удивлен и раздосадован тем, что не отвечаю подобающим образом. Может показаться, будто я отношусь к сексу небрежно, хотя на самом деле все с точностью да наоборот. Секс для меня священен. По-моему, он ближе всего стоит к религиозному экстазу. Многие люди ощущают схожее состояние в церкви. У бегунов это происходит, когда открывается второе дыхание, а у Майрона, когда Спрингстин исполняет на концерте «Meeting Across the River» и «Jungle Land». Для меня такое случается только во время секса. Секс — великолепное приключение, грандиозное путешествие, и оно полностью оканчивается в тот момент, когда мы встаем с постели. Для меня секс наилучшим образом удается, когда у нас с партнершей общий взгляд. Здесь я употребил ненавистное мне словосочетание из обихода бизнеса. Сегодня в моих движениях было слишком много статичности. Я просто выплеснул сперму, что практически не отличалось от мастурбации. Потом мы лежим молча, восстанавливая дыхание и глядя в потолок. «Это было чудесно», — говорит Хелена. Я молчу. Появлялись мысли о втором раунде. Возможно, там я бы показал лучший результат. Но я уже не настолько молод, да и время совсем позднее. Я лениво думаю о том, как мы расстанемся, когда звонит мой телефон. Это Кабир. Время 2:00 ночи. Вряд ли он позвонил ради хороших новостей. «Излагай», — говорю я. «У нас большая проблема».